Четверг. «Знаешь что?» — сказал Оля Лукоя. «Только не пугайся, я сейчас покажу тебе мышку». И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. Она явилась пригласить тебя на свадьбу. Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом, в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят. — А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар. — Уж положись на меня, — сказал Оля Лукоя. Он дотронулся до мальчика своей волшебной палочкой, и Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться, и, наконец, сделался величиною с пальчик. Теперь можно будет одолжить мундир у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим. Мундир ведь так красит. Ты же идешь в гости. Хорошо, — согласился Яльмар, переоделся и стал похож на образцового оловянного солдатика. Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. Я буду иметь честь отвезти вас. Ха! Неужели вы сами будете беспокоиться, фрюкин? — сказал Яльмар. И вот они поехали на мышиную свадьбу. Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор. Здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками. «Ведь правда чудный запах?» — спросила мышка-возница. «Весь коридор смазан салом. Что может быть лучше?» Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо перешептываясь и пересмеиваясь, стояли все мышки-дамы. Налево, покручивая лапками усы, мышки-кавалеры. А посередине, на выеденной корке сыра, возвышались сами жених с невестой и целовались на глазах у всех. Что ж, они ведь были обручены и готовились вступить в брак. А гости все прибывали да прибывали. Мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливую парочку оттеснили к самым дверям, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и коридор, вся была смазана салом. Другого угощения и не было, а на десерт гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего первые буквы. Диво да и только! Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно. Яльмар поехал домой. Довелось ему побывать в знатном обществе, хоть и пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдатика.